Глава 7. Аделина. Оглядевшись, муж надел полуспортивные ботинки под цвет белья, словно всю одежду подбирали в гамме и стиле именно на такой вот случай различной компоновки. Смотрелось идеально. Я отогнала сомнения. В конце концов, костюм же заказан. И если бы муж проявил хоть немного, хоть чего-то, желание идти навстречу, договариваться, сам поинтересовался бы, что надеть, что нужно. Но нет, валялся на кровати, изображая ленивое превосходство. А вот на слова о мужчине странно отреагировал. Я ожидала какой-нибудь язвительности по поводу пафоса или недостающего в комплекте поводка. А этого вроде даже задело. Или выдаю желаемое за действительное. Пока мы летели, он лишь насмешливо молчал, заставляя меня все больше и больше сомневаться. «Дорогой, пожалуйста, не смей кадрить никакую из присутствующих на вечеринке женщин», все-таки озвучила я. Девица еще решат, будто специально выставила его на показ. «Мужчин можно?» — хмыкнул он. «Нет», — разозлилась я. «Надеюсь, это не нужно приказывать?» «Рискни». «Знаешь что? Если будешь продолжать в том же духе, я рискну захотеть прямо противоположное. Хочешь пойти по мужикам?» «Стерва», — выдал он. «Не забывай об этом», — отвернулась я к окну. Островок Риана находился недалеко, поэтому не передумать, не добавить что-нибудь к разговору я не успела. Еще раз оглядела мужественную фигуру моего красавца. И ведь не похож на Альфонса. У тех глаза совсем другие, лица мягкие, услужливые, даже когда они пытаются из себя мачо корчить. А в этом ощущается что-то мощное, необузданное. Какая-то не то ярость, не то застарелая боль. Жаль, не могу его просмотреть. Но от этого умения я тоже давно отказалась. И возвращать даже ради загадочного зеленоглазого самца не собиралась. Остров Дом Риана был охвачен кутерьмой. Приглашенные слетались со всех сторон. По широкому двору с бассейном, раскрывающимся на скале прямо над морем, прохаживались пары в шикарных одеждах и сновали электронные слуги. Я посмотрела на Шадара, начиная жалеть о своем поступке. Но холодный, едва презрительный взгляд зеленых глаз вернул мне решимость. Аэролет осторожно спланировал на специальную площадку за домом, на удивление плотно уставленную другими аппаратами. «Госпожа Риана просила не отсылать машину», — раздался голос одного из встречающих роботов. «Почему?» Я нахмурилась, выбираясь из салона. Муж вышел с другой стороны, не спеша открывать мне двери. Обычно мы отправляли машины по домам и вызывали, когда собирались улетать. «Госпожа объявит», — приветливо ответил робот. Это нравилось мне все меньше. «Дорогой, пожалуйста, веди себя прилично и хорошо исполняй обязанности заботливого супруга», — сквозь зубы процедила я, пока мы обходили здание, чтобы оказаться у бассейна. «Чтобы вести себя прилично, нужно быть прилично одетым», — хмыкнул он, ни капли не смущаясь. «И тем не менее, дорогой, не нужно вести себя неприлично», — решила я закрепить эффект. «Ты уверена, что у нас одинаковые представления о заботливых супругах?» — вкрадчиво поинтересовался неисправимый за... красавец. «Ориентируйся на мои представления», — отозвалась я, мысленно готовясь к выходу на публику. Да, такого фурора, какое вызвало наше появление, я давненько не припомню в этом изощренном обществе, озабоченном вечной гонкой за развлечениями. Элитные стервы прибыли с сопровождающими, на все вкусы внешности и возраста, от молоденьких парней до видавших виды моложавых мужчин хорошо за 40. Все изысканно одеты, один шикарнее другого. В глазах обожания и желания, если не услужить, то получше справиться с поставленной задачей. Я одна напоминала хозяйку, ведущую на невидимом поводке непокорного раба, у которого местное общество вызывало лишь отвращение и скуку, что он не слишком-то и скрывал, в отличие от меня. «Ну ты отожгла!» — вырулила из толпы Клариса с тем же блондином, с которым развлекалась ночью. Я снисходительно улыбнулась, нечто вроде обещала же. «Что тут затевается?» — поинтересовалась негромко. Клариса пожала плечами. «Пусть стриптиз танцует!» выкрикнула еще одна из наших общих знакомых, вызвав скользнувшее в груди раздражение. «Обойдетесь», — хмыкнула я. «Остальное мое». Девушки, понимающе, захихикали. Мысль выставить на показ мужа казалась мне все менее и менее привлекательной. Почему-то захотелось разогнать зевак. И я тряхнула волосами, на миг прикрыла глаза. Мысли продолжали въедаться неприятными предположениями. А вдруг у кого-то из местных девиц он уже успел побывать? Или того хуже, у их родственниц? Наш круг не так давно взял на вооружение агентство. Раньше вроде бы даже филиала не было у нас на планете. Но мало ли. «Пойду Риану поищу», — произнесла я, беря мужа под руку. Красавчик шел с таким независимым видом, словно был здесь самым одетым и богатым. И правда, он удивительным образом выигрывал перед остальными самцами. Сильным взглядом казалось способным расплавить поверхность, на которую смотрит, а уж человека просто испепелить. Расправленными плечами, ширину и безупречную форму которых отсутствие одежды только подчеркивало. И, наверное, какой-то глубоко мужской, немного звериной сущностью, которой хватило бы на всех прочих купленных мужей с избытком. И я впервые за долгое время почувствовала себя женщиной, что ли. Во всяком случае, не богатой стервой из элиты мира, которая сама может справиться со всем при помощи собственного кошелька. И уж тем более не бесправной рабыней. Подруги оборачивались, присматривались пристально, заставляя не то раздражаться, не то гордиться доставшимся мне мужчиной, не то хвататься мысленно за голову и думать, что же мне с ним делать. Я всегда старалась не привлекать лишнего внимания, не выделяться. Мне не удалось сменить имя, именно оно было вписано в каталоге с самого моего рождения. Именно на него было оформлено наследство. Посовещавшись с адвокатами и юристами, мы решили, что попытка все заменить, особенно тайно, привлечет гораздо больше внимания и может всплыть, где не надо. А различных Аделей и Аделин в Средомирье даже среди более-менее богатых представителей насчитывалось не так уж и мало. Дядя и тетя сделали в свое время гениальный ход. Найдя, наконец, меня в пансионате Трама под именем Марибель, они прислали представителей с кучей самых настоящих документов и на Марибель, и на ее родню. Трам так и не узнал, кто они на самом деле. Я встряхнулась, не желая снова проваливаться в воспоминания. Он ведь тоже легко меня не отпустил. Наконец, чутье, часто срабатывающее, когда я отключала мозг и переставала анализировать, вывело нас к хозяйке вечера. Риана стояла под руку с собственным мужем в центре небольшой группки, не то принимая поздравления, не то что-то вещая. Я пыталась сосчитать, есть ли среди нас нормальные пары, или поветрие уже полностью одолело наши ряды, и сегодня все явились с купленными половинками. Несколько женщин, больше похожих на элитный эскорт, сопровождали представителей противоположного пола нашего круга. Везде фальшь и желание выставить себя подороже. Пары среди нас, надо сказать, дело редкое. Все знают себе цену, все хотят быть ведущими, и мало кого волнуют интересы другой стороны. «Лина!» — прервала мои подсчеты Риана, и вся окружавшая ее молодежь разом развернулась в нашу сторону и застыла в легком обалдении. Мысленно выдохнув, я, как ни в чем не бывало, двинулась к хозяйке вечера, держа мужа под руку. Он продолжал излучать снисходительное презрение, но большинство женщин не замечали этого, очарованные идеальным прессом и широкой грудью, на которую даже мне внезапно захотелось склонить голову. «Ух ты!» — восхитилась Риана, окинув взглядом Шадара, с головы до ног и обратно. И сходу выдала. «Меняемся?» Ее собственный супруг, кореглазый брюнет, тоже весьма неплохого телосложения, ощупал взглядом меня, пытаясь понять, к чему готовиться. «С чего бы это?» — фыркнула я. Риана не понимала мягких отказов и вежливых полунамеков. Ей все нужно было разъяснить доходчиво, а иногда и грубо. Главное, напрямик. Она чудесно умела строить из себя дурочку или закрадывалась подозрение, в некоторых вопросах таковой и являлась. «У меня день рождения, ты должна сделать мне подарок», — хлопнула глазками Риана. Дни рождения она отмечала раз 5 в году, по настроению. «Вообще-то у тебя свадьба», — напомнила я повод, по которому нас всех тут собрали, из которого, собственно, началось поветрие. Конечно, назвать покупку мужа свадьбой могла только Риана, но уж так ей захотелось. «Какой я буду подругой, если отберу твоего жениха прямо в день бракосочетания? Ты лучше скажи, почему нельзя отпускать аэролет?» «Так мы летим на 7-ю», словно само собой разумеющееся, сообщила она. «Кстати, там сейчас зима, в Кирионе я имею в виду». И она снова скользнула плотоядным взглядом по Шадару, красноречиво задержавшись на единственном предмете его одежды. Мне это не нравилось. Совсем не нравилось. Я не хотела никуда улетать со своей третьей, центральной планеты Средомирья, планеты-заповедника, где живет только элита, некогда вложившая средства в безумный, казавшийся нереальным, невыполнимым проект. Зато сейчас потомки тех отчаянных почивают на лаврах, держа в руках управление всей системой и даже местным солнцем. Нет, по большому счету работа по управлению ведется на 4-й. Но контролируют и финансируют ее отсюда. Третья — самая защищенная, самая охраняемая планета системы. Не люблю ее покидать. «Предупредила бы», — проворчала я, все еще колебаясь, не отказаться ли от очередной сомнительной авантюры. По большому счету, 7-я — курортная планета, в отличие от 2-й, более близкой к Солнцу, холодная. Весь материк Кирион заснежен, на нем почти вечная зима, не считая пары месяцев короткого прохладного лета. Она тоже под неустанной охраной, так как элита частенько выбирается сюда в поисках новых впечатлений. «Какая тебе разница, где праздновать?» — пожала плечами Риана. «Я ведь предупредила, на 2 дня ничего не планируй». В ее голосе послышались капризные нотки. «Ну да, предупредила». Я бросила взгляд на мужа, вдруг испытав желание развлечься, впервые за долгое время отдохнуть. Ведь всегда могу незаметно улизнуть с этого парада золотых масок. «Лина, не будь зануда, оторвемся. «Дай хоть за вещами пошлю», — отозвалась я, отходя. Риана закатила глаза, хотя сама вряд ли отправится в снега в белоснежном пышном платье с фатой, которое нацепила по поводу свадьбы. «Свои наверняка собрала», — огрызнулась я на ее взгляд. Взяла под руку Шадара, увлекая к стоящим подаль беседкам. Нашла свободную, устроилась на мягком диванчике с видом на пустующий бассейн, достала сетевой коммуникатор. Поскольку Дана вышла из сети, пришлось программировать аэролёт с него, а домой банально звонить. Данина обязанность была в том числе отвечать на звонки и записывать разговоры. Поэтому я наговорила в трубку, что сложить с собой. Муж снизошёл взять 2 коктейля у проплывающего мимо робота. Надо же, неужели обо мне позаботился? Водрузил их на столик и со скучавшим видом оперся о перила, разглядывая доступные пейзажи. «Что говорить по поводу вашего отсутствия?» — поинтересовалась напоследок Дана. «Ничего, отлучилась, скоро буду». «Ничего с собой не брала, никуда не собиралась». «Принято». «Никто не звонил?» — уточнила я машинально. «Друзья знают мой личный ком. Домой звонят в основном официально и по делу. А это огромная редкость. Тетя с дядей спихнули свой бизнес на управляющего и дали понять, что мне там работать ни к чему. Достаточно получать проценты. Моим мнением поинтересоваться никто не удосужился. И не в моем положении настаивать на своем». «Один раз не туда попали», — отозвалась Дана. «Всякое бывает, конечно, но наши номера под защитой. С улицы в них не пробраться». «Кого искали?» — уточнила я. Давний страх снова нахлынул, не спрашивали ли Таэрги или Марибель. Ничего не могла с собой поделать, всегда нервничала на неопознанные звонки. «Талию Дилери». Поборов искушение отправить Дану выяснять все об этой талии, я напомнила, чтобы не лезла в сеть и отключилась. Потом займусь. «Проблемы?» Обернувшись, муж мимоходом скользнул по мне взглядом. «Проблемы, дорогой. Как мне выудить у тебя, кто ты такой и почему о тебе нет никакой информации? Для чего явился в мою жизнь?» «Нет», — пожала плечами. Поднялась, медленно облизнув губу. «Развлечемся».